А через некоторое время посмотрим, куда тебя клонить будет, к людям или к Богу. Проверь себя. И с тех пор, вот уже 8 лет, Валентина работала в лесном доме, как все его называли. Тихо здесь было, красиво, и она до того привыкла к такой жизни, что другой больше не хотела, чем не монастырь. Но молитвенник, который ей настоятельница подарила, стал ее настольной книгой. Каждое утро вставала она на час раньше всех, ждала, пока мысли не затихнут в голове, не оставит земные заботы, а потом без поспешности и с выражением искренним читала нараспев все утренние молитвы. Молитву предначинательную, Святому Духу, Три Святые, Тропари Троичные и так далее. А на сон грядущий читала другие молитвы. Святого Макария Великого к Богу Отцу, Святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу, Кандак Богородицы и исповедание грехов повседневное. В посты к скоромному не притрагивалась, отдавала санитарам, которые очень ее за это любили. Они любили ее за то, что строго проверяла порции, которые разносились больным. «Все равно он все по полу разбросает», — горячились санитары. «А это мы еще посмотрим», — качала головой Валя и шла кормить больного сама. При ней даже злая на язык Зинка больных не звала дураками. И даже Михалыч, больной, знающий только матерные слова, пытался перейти на нормальный человеческий язык. Мычал он. «Это поклон вам, мать, ой, с утречком!» «Нужно говорить доброе утро», — поправляла его Валентина, как малого ребенка, глядя сверху вниз. «Ага, ага!» — радостно скалился Михалыч беззубым ртом. А вот если Зинка дежурила, то не успевала она войти в палату, как он крыл ее матом, вспоминая за несколько секунд весь свой лексикон. «Ща Валюхе расскажу!» — отмахивалась она. И Михалыч прятался под одеяло, продолжая бронить ее оттуда, но уже совсем тихо. Теперь Валентина стояла спиной к Марку и говорила: «Вы же обещали!» Потом она взяла лопатку и принялась перекапывать клумбу. «Значит, окончательно решили?» — спросила она, по-прежнему не глядя на него. «Окончательно!» — тихо сказал Марк. «Сердце часто прихватывать стало. Да и дочка бы мне перед концом увидеть, поговорить с ней. Любите ее?» «Очень, родной мой человек». «Хорошо. Окно крайнее, то, что ближе к Михалычу, оставлю открытым. Ребята спирт пьют по субботам, так что путь будет свободен. А Зинку я на себя возьму. Заговорю, не услышит. А по силам ли вам 7-то километров лесом переть? Не заблудитесь?» «Нет, не заблужусь. Да и что такое 7 километров? Я еще мужик крепкий, да и родные это для меня края». «Жаль мне с вами расставаться», — грустно обернулась к нему Валя. «Растревожили вы мое сердце». 3 недели назад они с Зинкой посмотрели сериал. Та передала ей дежурство и отправилась в свою комнату спать. Весь персонал жил здесь же, в лесном доме. Кто-то уезжал иногда на выходные, а Валюха всех подменяла. Здоровая она была, как мужик, да и ростом Бог не обидел. Так что и за санитаров оставалась, и за медсестру. Утром, прочитав молитвы положенные, Валя пришла в палату и стала просматривать Зинины записи. «Ах да, Ковалеву! Ведь нужно укол сделать!» Она поднялась, взяла лекарство, приготовила шприц, подошла к Марку и стала рассматривать синяк на его руке. «Пожалуйста!» — вдруг отчетливо проговорил он. «Я вас умоляю! Вы только не кричите!»